Предводитель эльфов повернулся к Свинсону, державшему на руках закутанного в одеяло Пака. «Дайте взглянуть на вашего эльфа», — распорядился он. Свинсон убрал одеяло с лихорадочно горевшего лица Пака. Предводитель побледнел, потом осторожно забрал у Свинсона еле живого мальчика и стал ласково его покачивать. «Ему сильно досталось», — сказала бабушка Рельда. «Мы надеялись найти помощь у вас». «Ступайте за мной», — приказал эльф, и его крылышки исчезли. «Но горчичное зерно, твой отец!» — стал возражать один из охранников. Горчичное зерно сурово глянул на гоблина. «Мой отец об этом не узнает, ясно?» Гоблин от страха зажмурился. «Ни в коем случае», — пробормотал он. Эльф кивнул и шагнул к дверям. Гриммы поспешили за ним. Эльф повел их по длинному, узкому коридору, мимо бесчисленных дверей. В самом конце коридора он открыл плечом дверь с табличкой «Только для персонала» и кивком поманил их за собой. Они очутились в просторной комнате с паркетным полом. В одном углу жарко горел камин, в другом стоял большой дубовый письменный стол. По комнате были в беспорядке расставлены кресла с высокими спинками. В одном из них сидела дама в платье леопардовой расцветки с большими золотистыми серьгами-кольцами в ушах, в пятнистых туфлях под стать платью. Сабрина дала бы ей лет 40 с небольшим. Броский наряд не портил ее благородного облика. У дамы были длинные каштановые волосы и такие же поразительно голубые глаза, как у эльфа по имени Горчичное Зерно. Хорошенькая девочка, примерно одних лет с Сабриной, стояла за спиной дамы и расчесывала ей волосы. Брови у девочки были приподняты, и это придавало ее личику выражение постоянного сомнения и подозрительности. Ее светлое платьице было соткано, казалось, из смеси шелковой нити и паутины. «Горчичное зерно», — обратилась дама к эльфу, — «если ты ищешь отца, то его здесь нет». «Благодарение небесам за чудеса», — проговорил юноша, усаживая Пака на диванчик. «Пак вернулся!» Женщина и девочка дружно вскрикнули и вместе подбежали к Паку. Упав на колени, обе принялись убирать спутанные пряди с его залитого потом лица. «Сынок, сынок!» — причитала женщина. Сабрина не верила своим глазам и ушам. Она, конечно, допускала, что у Пака, как у всякого, есть мать, но представляла ее старой и немощной, совершенно сведенной с ума бесконечными проделками и ребячеством Пака. Но его мама оказалась молодой, полной сил и в здравом уме. «Мотылек, ступай за паутинкой и живее!» — приказала дама девочке. «Пусть несет снадобья!» «Но... бегом!» — прикрикнула мать Пака. Девочку-фею по имени Мотылек как ветром сдуло, а женщина повернулась к горчичному зерну. «Где ты нашел брата?» «Так ты его брат!» — вскричала Сабрина. «Но ведь ты такой чистенький!» Пак вечно был обсыпан крошками и перепачкан всем, чем только можно вымазаться в лесу. «Не иначе, как Пак, приемный сын!» — решила Сабрина. «Это они его привезли!» — указывая на гримов, ответил матери Горчичное Зерно. «Что вы сделали с моим мальчиком?» Мать Пака впервые соизволила обратить внимание на гостей. На ее лице отражалось недоверие. «Он вступил в бой с Бармаглотом, и тот оторвал ему крылья», — объяснила Сабрина, чувствуя себя виноватой в случившемся. «Ведь бедняга Пак пострадал, когда вступился за нее». Дама холодно покосилась на Сабрину. «Где же мой сын столкнулся с этим Бармаглотом?» «В Ферипорт-Лединге», — встряла Дафна. «Он живет там вместе с нами». Женщина нахмурилась. «Вот, значит, куда его занесло». «Меня зовут Рельда Грим», — представилась бабушка. «С некоторых пор я приглядывала за Паком, а это мои...» «Грим! Опять эти смутьяны!» — вскричала женщина, перебив бабушку Рельду. Сабрина тяжело вздохнула. Где бы ее семейка ни оказалась, всюду вечно жители встречали их негостеприимно. В чем тут дело? В старинной ненависти к Вильгельму или в том, что ее отец Генри вмешивался в дела вечножителей? У Сабрины упало сердце. Что, если ее отец втайне продолжал проводить свои расследования, хотя он для того и покинул Ферри-Порт-Лединг, чтобы больше ими не заниматься? «Наверное, вы знали нашего отца, Генри», — обратилась Сабрина к матери эльфов, проверяя свое предположение. «Вашего отца? Нет, я имею в виду Веронику Грим». «Веронику?» — хором воскликнули Гриммы. «Вы знаете нашу маму?» — спросила Дафна. Женщина дернулась, словно получила пощечину. «У Вероники Грим были дети?» Тут в комнату вернулась девочка-фея по имени Мотылек. «Ваше Величество, паутинка сейчас придет», — доложила она. «Отлично! Горчичное зерно! Проводи этих людей на улицу! В их присутствии здесь больше нет необходимости!» «Полегче, полегче!» — сказал мистер Свинсон. «Предлагаю всем успокоиться! Все мы желаем Паку добра, так что...» «Выбирайте! Как вам лучше удалиться? Своими ногами или в ящике?» — пригрозила женщина. Тогда вперед выступил, сверкая глазами, мистер Канис. Но не успел он рта открыть, как все услышали сердитый голос. «Если кто и удалится отсюда в ящике, то это будешь ты!» Сабрина испуганно оглянулась и увидела троих здоровяков. Главным среди них был высокий, смахивающий на медведя эльф, примерно одного возраста с матерью Пака. Лицо у него было одуловатое, волосы поредевшие. На нем был черный костюм в полоску и дорогие ботинки, на запястье золотые часы. Его крылья гневно трепетали. Двоих других Сабрина узнала: Громила в спортивном костюме и Субъект с бульдожьей физиономией. Она видела их, когда входила в золотое яйцо. Оба держали в руках футляры для скрипок. Главный эльф подскочил к матери Пака, грубо схватил ее за руки и сильно встряхнул. «Все зашло слишком далеко, Титания!» «Убери руки, Оберон!» — крикнула женщина, вырываясь. «Вышвырните отсюда этого изменника!» — приказал Оберон, тыча пальцем в Пака. Двое его подручных шагнули к больному мальчугану. «Он ранен!» — предупредил горчичное зерно, преграждая им путь. Тогда гнев Оберона обрушился на старшего сына. «Ты решил стать изгнанником, как твой братец? Тоже хочешь заделаться, Леоста Дуч?» Эльф горчичное зерно отрицательно покачал головой, но оставлять брата на произвол судьбы не намеревался. «Пак, твой сын, и он ранен, Оберон!» — взмолилась Титания. «Он мне не сын!» — проревел царь, нависнув со сжатыми кулаками над ослабевшим Паком. «Он меня предал! Нарушил тысячелетние традиции! В прежние времена, в прежней стране! За такое неповиновение ему голову надели бы на пику!» «Что такое пика?» — шепотом спросила Дафна сестру. «Длинная, заостренная палка!» — тихо ответила Сабрина. Дафна прикусила губу. «Прежняя страна давно сгинула, как и все твои традиции!» — заявила Титания. «Чушь!» — воскликнул Оберон. «Скоро все возродится!» Тут в комнату проскользнул высокий тощий субъект с черными волосами и темным лицом, с красными опухшими глазами. В тонкой, сохшейся руке он нес черный чемоданчик. «За мной посылали», — сказал он. «Боюсь, ты пришел напрасно, паутинка», — — заявила Берон, жестом отпуская эльфа. — Нынче нам лекарства ни к чему! Сабрина не верила своим ушам. Неужели он позволит Паку испустить дух? — Нет, подожди! — выкрикнула Титания и, оттащив мужа в сторону, заговорила с ним неожиданно ласковым голосом. — Позволь паутинке вылечить Пака. За это я отблагодарю тебя. Кое-что подарю тебе. — Что же ты способна мне подарить, Титания? Что может понадобиться мне из твоих рук? — Власть, Берон. В моих силах дать тебе власть над всей общиной. — Она и так мне подчиняется, — со смехом ответил главный эльф. Его головорезы тоже захихикали. — Пусть так, но на их уважение ты не можешь рассчитывать. От меня же ты можешь получить то, что всегда хотел. — Их поддержку, — возразила Титания, — ты обретешь то, что позволит возродить твое бесценное царство эльфов. — Что же именно я обрету благодаря тебе? — спросила Берон. Титания указала на Сабрину и Дафну, детей Вероники Грим. Аберон быстро справился с изумлением и рассмеялся. «Я устал от твоей лжи!» Титания больно схватила за руку Сабрину. «Скажи ему, кто была твоя мать? Слышишь, человеческая дочь!» «Вероника Грим!» — сказала Сабрина, вырывая руку. «Только, кажется, не та Вероника Грим, о которой вы думаете! Наша мама не имела никакого отношения ко всей этой чепухе с вечножителями!» Услышав это, Аберон так сверкнул глазами, что Сабрине пришлось отвернуться. «Лечи мальчишку!» — приказал он паутинке, затем опять обратился к жене. «Когда вылечится, пусть снова ползет по тот камень, под которым просидел последние 10 лет!» Похоже, эти слова Аберона опечалили горчичное зерно и мотылька. Титания же покорно кивнула и поблагодарила мужа. «Эй, чокнутый Бобби!» — крикнул Аберон эльфу в спортивном костюме. «Подать сюда волшебника!» Чокнутый Бобби кивнул, запустил руку в футляр для скрипки, извлек оттуда длинную, тонкую палочку с большой серебряной звездой на конце и несколько раз взмахнул этой палочкой над головой. Тут же перед ним вырос пузатый, лысоватый коротышка с большущим носом картошкой. На человечке были серые штаны, белая рубашка и изумрудно-зеленый фартук, замасленный и запыленный. Коротышка пребывал в недоумении, вернее, в ужасе, и непрестанно озирался, потом нахмурился. «Ах, ваше величество!» — забубнил он с сильным южным акцентом. «Куда это годится? Я провожу совещание, и вдруг прямо на виду всех стажеров и Санта-Клаусов растворяюсь в воздухе. Ну и натерпелись они страха. Если вы воображаете, что порошок забвения растет на деревьях, то вы сильно заблуждаетесь. Он очень дорогой, и раздобыть его становится все труднее». «Мне потребовались твои особенные таланты, волшебник», — сказал Аберон. — «Сегодня вечером я устраиваю праздник. Хочу собрать всех до единого вечно жителей города. Скажи им, что у меня для них приготовлен, в общем, сюрприз». — «Вы меня разыгрываете? Праздник? Прямо сегодня?» — запричитал волшебник. — «Совершенно невозможно, немыслимо. Такие вещи надо планировать заранее». Эльф с бульдожьей физиономией подошел к волшебнику, схватил его за шиворот и притянул к себе. — На то ты и волшебник, чтобы для тебя не было ничего невозможного. — Уберите своего головореза! — взмолился человечек. — Отпусти его, толстяк Тони! — усмехнувшись, велел Аберон. Эльф нехотя исполнил приказание. — Воля ваша, но чудес не ждите! — проворчал волшебник. «Так-то лучше!» — молвил царь эльфов, и, обернувшись к своим подручным, приказал кивнув на Сабрину и ее родню. «А этих отведите в надежное место. Надо постараться, чтобы рождественский подарок для моих подданных не был испорчен». «Будет сделано, босс!» — отчеканил чокнутый Бобби, и Оберон покинул комнату. «Оставьте меня наедине с Паком», — распорядился эльф-паутинка. Открыв чемоданчик, он стал извлекать из него пузырьки с порошками, пустые стеклянные колбы, ступку с пестиком. Потом приступил к смешиванию снадобий. «Всем выйти!» — приказала Титания и первой покинула комнату. За ней последовали мотылек и горчичное зерно, суетливый волшебник, прихвостни Оберона, гриммы и их друзья. В руках волшебника блеснула серебряная коробочка, очень похожая на пульт дистанционного управления. Он быстро нажал несколько кнопок, потом еще одну, чтобы прекратилось послышавшееся странное сопение. Потом нажал еще несколько кнопок и, наконец, убрал коробочку в карман. Глядя на гримов и их друзей, так, словно раньше их не заметил, он произнес: «Кто вы, собственно, такие?»